Глава 11. Лана. Эта неделя проносится галопом. Работа, сын, его спортивная секция, дом и снова работа. Ближе к ночи сообщение от Никиты. Хочется их игнорировать, но так получается, что сама весь день жду вечера. И того момента, когда доберусь до постели, чтобы взять телефон в руки и увидеть входящий от него. Чувствую себя глупой малолетней дурочкой. Прекрасно понимаю, что это все ерунда. Что мальчик поиграется и пойдет дальше. Он младше, у него свои интересы. Да и в другом городе он живет. Но я сама еще не понимаю, по какой причине тянусь к нему. И это злит. Очень. Да, он заряжает своей энергией. Впервые хочется слушать и подчиняться. Но это ведь ненормально? Ненормально. Каждый раз я себя настраиваю на то, чтобы в очередной вечер ему написать, что на этом мы заканчиваем. Но он будто чувствует, и наш разговор уходит в совсем другое русло. Если первые два дня я переживала, что наши сообщения уйдут в пошлость и непристойность, то потом я все больше понимаю, что есть много тем, на которые с парнем можно говорить. Но удивление, он начитан. И пишет он так, что глаз у меня не дергается. А еще он любит записывать короткие видео, когда не может строчить сообщения. И тогда я их пересматриваю по несколько раз. Смотрю на него, улавливаю и запоминаю мимику, жесты. Все, абсолютно. Я как голодная по мужскому общению, стараюсь поймать все, впитать, чтобы потом хватило силы еще на какое-то время, когда буду одна, когда Ник все же решит идти дальше. Эти выходные Никита работает, так как предыдущий брал отгул. Из нашего недельного общения я узнала, что парень работает не только барменом в клубе, но еще и мастером тату в своем салоне. Сам рисует эскизы. Занялся утренним бегом, увлекался боксом, когда был подростком, причем серьезно. От ответа на вопрос, почему не продолжил заниматься спортом, увильнул. А я не стала настаивать. Если захочет, расскажет. Перед пятницей Никита меня предупредил, что вечером, если и напишет, то после смены, а это уже раннее утро субботы будет. Поэтому, чтобы не ждала и ложилась спать без него. Надо признать, я уже привыкла за это короткое время закрывать глаза после его сообщения. Сладких снов, фея. Почему фея? Это я обязательно еще спрошу. А вот сегодня... Наконец, дождавшись пятницу и выдохнув, я понимаю, что уснуть не могу. Отправив сына спать, я спустя пару часов выползаю в кухню и завариваю себе свежий чай. Открываю нашу с Ником переписку за прошедшие дни, пересматриваю его записи, улыбаюсь, как дурочка. А через полчаса закрываю сообщение и гашу экран телефона. Злюсь. Еще влюбиться в него не хватало. Это будет позорище. «Лана, тормози, пока не стало поздно!» Два раза был секс. Не просто секс, а сумасшедший, охрененный, космический. Но тут можно все объяснить. Я не избалована мужскими ласками, может, поэтому крышечку и рвет? А тут такой мальчик обратил внимание, а я и расплылась. Принимаю решение, правда, не знаю, смогу ли, но как только Никита появится, я закончу наше общение. В 17:00 мой телефон оживает. Я только глаза закрыла, но слышу, что пришло сообщение. Мысленно бью себя по рукам, чтобы не схватить гаджет и не посмотреть, что Ник мне написал. «Тормози, Лана!» — кричит внутренний голос. И я торможу, отворачиваясь на другую сторону постели и, выдохнув, снова пытаюсь уснуть. А утро субботы приносит головную боль в прямом и переносном смысле. Я еле просыпаюсь, потому что действительно болят виски. Нужно встать и принять таблетку, иначе все перерастет в мигрень. А это значит, что будет потерян весь день на то, чтобы прийти в себя. Слышу, что проснулся Артем. Он уже умылся и теперь шумит на кухне. Наверное, готовит завтрак. Улыбка сама расплывается на моих губах. У меня чудесный мальчик. А потом я вспоминаю, что под утро было сообщение от Ника. И дергаюсь в сторону телефона, но вовремя себя останавливаю. Нет, не сейчас. Выхожу из спальни и первым делом заглядываю в кухню. «Доброе утро, Тём!» Наблюдая, как сын нарезает сыр и колбасу. «Доброе, мам! Давай умывайся! Я сейчас чай налью! Поедим!» Командует. «Слушаюсь!» Улыбаюсь своему счастью и иду в ванную. Тут в зеркале подмечаю темные круги под глазами. Вот он, возраст напоминает уже о себе. Половину ночи не поспать, и ты становишься похож на панду. Умываюсь, привожу себя в порядок, возвращаясь в кухню. За чаем Тёма рассказывает про секцию. У него и в субботу занятия. Тренер предложил, а мой мальчик и рад стараться. Александр Михайлович говорит, что у меня хорошо все получается, да и мне все нравится, признается сын. Ты у меня молодец, хвалю. Наш разговор прерывает звонок в дверь. Мы встречаемся взглядами с Артемом. «Ты кого-то ждешь?» – спрашивает меня. «Нет», – пожимаю плечами. «Отец к тебе не должен приехать?» – спрашиваю и молюсь, чтобы нет. «Не-а», – тоже качает головой. «Тогда я пойду посмотрю, кто там». Поднимаюсь со стула и направляюсь в прихожую. Очень надеюсь, что не Никит решил приехать. Ему работать все выходные, да и не договаривались мы о встрече. Но и его сообщения я не читала. Сердечко предательски волнуется и стучит о ребра. Я смотрю в глазок, и мое сердце, споткнувшись, ухает куда-то вниз. Черт, уж лучше бы Ник или бывший, но не мама. Звонок повторяется, и мне приходится открыть дверь. «Здравствуй, Света!» Входит в квартиру, ставит пакеты на пол. «Привет, мам!» Обнимаю ее. «О!» – выглядывает Артем и переводит удивленный взгляд на меня. Потом снова на мою мать. «Привет, ба!» «Привет, иди обниму!» Сын послушно подходит к ней и обнимает женщину. «Ну что вы, как неживые, я вам гостинцы привезла», и показывает на сумку. Артем, как единственный мужчина в этом доме, берет сумку и тащит ее в кухню. «Ба, ты там кирпичей, что ли, привезла?» – доносится голос сына. Мама идет за ним, я же пытаюсь понять, для чего она приехала, и пока ни одной догадки. Войдя в кухню, наблюдая за происходящим, мама разбирает сумку свою, сын включает чайник и прибирается на столе. Снова готовит кружки. Завтрак перетекает в чаепитие. «Ну, как вы тут?» Мама на стол выставляет банки с вареньем, соленьями, конфетами. «Жду, не полезет ли проверять холодильник. В первое время нашей самостоятельной жизни с Артемом она пару раз так и делала, пока я с ней не поругалась». «Хорошо», натягиваю улыбку и сажусь за стол. Мать стреляет в меня взглядом. «Так уж и хорошо», – переспрашивает недоверчиво. «Мам, с прошлого твоего визита ничего не изменилось. У нас с Артемом все стабильно хорошо, и жаловаться мне не на что, так что не жди». Родительница поджимает губы и садится рядом. Артем ставит перед ней чашку с горячим чаем. Сам же берет несколько конфет и свою чашку. «Куда это ты собрался?» – спрашивает недовольно. «К себе. Ты же приехала поговорить по-взрослому, без детских ушей?» Отвечает сын и на выходе из кухни целует меня в щеку. «Совсем ты его разбаловала», — говорит, как только слышим, как закрывается дверь в его комнату. «Нет, не избаловала. Артем — прекрасный сын. И что он не так?» — сказал. «Ты же приехала поговорить? Не просто же так. Может, соскучилась? Вы к нам с отцом не приезжаете. В деревню? После того, как ты продала вашу квартиру, чтобы купить домик в глуши? Ты сюда сколько добиралась?» «Ну и я прекрасно помню, чем закончился наш с Артемом визит к вам туда. Маму не переспорить, не убедить в том, что кроме ее мнения, которое она считает самым правильным, есть еще и мое, и отца. Это как биться в закрытую дверь, бестолку. Отца жаль». «Не надо из меня делать тирана», — фыркает. «Ты знаешь, куда пошли эти деньги. Часть, на счет, для Артема. Только я говорил, что это не нужно». «Нужно. Ты вот все еще одна, мужика нет, квартиру эту...» Не договаривает, но я прекрасно знаю ее мнение. «Ипотека. В такую кабалу влезла. У тебя сын на шее, а ты... Помирилась бы с мужем, и нет никаких обязательств перед банками. А если не потянешь и отберут? Вот на тот случай и деньги лежат на счету». «Ты забыла, что нашей квартиры больше нет, и жить с твоим Женечкой попросту негде», — хмыкаю. «Хочу выйти из собственной квартиры прямо сейчас. Я устала быть хорошей дочерью, примерной женой. Последнее плохо закончилось». «Ты одна?» «Я не одна, я с сыном, и ни о чем не жалею, мама». Отставляю чашку в сторону. Тошнит уже от этих разговоров. «Ну, кому ты нужна с ребенком?» Смотрит на меня так, будто я профурсетка какая-то. «А ты для начала спроси, мне кто нужен?» И я тебе сразу отвечу, что нет, не нужен нам с Артемом никто. В нашей жизни все стабильно хорошо. Мы сами себе принадлежим и ни от кого не зависим. Я, слава богу, справляюсь финансово. И квартира эта моя, и сына, хоть и в ипотеку. Но я справлюсь, мама. Я денег у тебя просила только раз, о чем очень жалею. Но это не значит, что нужно приезжать раз в полгода и ковырять мне мозг. Приехала проверить, как мы? Так вот. Развожу руками. Отлично. И нагло улыбаюсь. «К мужу вернись и не корчи из себя праведницу», — заявляет мать. А я давлюсь воздухом. Первый раз за эти пару лет она говорит прямым текстом, обычно все намеками. «Я, по-твоему, праведница? Ты это так называешь?» «Ну, подумаешь, погулял. С кем не бывает. Это не смертельно. Переживете и дальше будете жить ради сына». «Я и без бывшего живу ради сына. Вот, а ему отец нужен, не сдается. Отец? Кто? Женя? Поднимаюсь со стула и подхожу к окну. Недолго смотрю невидящим взглядом во двор, пока не замечаю припаркованный напротив нашего подъезда черный седан. Сердце предательски зашлось. Поворачиваюсь к маме. Я не против их общения была, пока твой ненаглядный Женя не приехал просить у меня денег. У меня, которая выплачивает ипотеку, поднимает сына. Одна. Твой любимый бывший зять ни копеечки не помогает, хотя по суду должен. Его баба, видимо, намахала, что он оказался должен. Ты слышишь меня, мама? И вот к этому человеку ты советуешь мне вернуться? Это можно пережить, он справится. Вы родные люди, знаете друг друга. Нет, мама. Люди, изменившие раз, не меняются. Он ведь даже не раскаивается. Да о чем ты вообще? Как без мужика-то? Клонит свое. По-твоему, лишь бы был мужик хоть какой? Ты только поэтому приехала? Смотрю на нее, и такое разочарование накатывает. Так обидно за себя, за сына. Неужто, по ее мнению, мы недостойны лучшего? Уходи. Мое терпение лопается. Просто уходи. Можешь на меня обижаться, не звонить и не писать. Хотя ничего не изменится, хмыкаю. Я рада видеть вас отцом, но только когда ты наконец меня поймешь, приезжай. Мать молчит и смотрит на меня. Мне даже не интересно, обидела ли я ее своими словами. Плевать. Она обижает меня с каждым своим приездом. За 2 года уже пора смириться, что я не вернусь к бывшему. Все, у нас с Темой новая, своя жизнь. Тишину, повисшую в кухне, нарушает звонящий телефон в моей спальне. Я срываюсь в комнату и, взяв гаджет с тумбочки, замираю. Номер, который я пока не записала в телефонную книгу, но я запомнила последние цифры и сразу же понимаю, кто звонит. Сбрасываю и поднимаю взгляд. На пороге комнаты стоит мама. «Чего не отвечаешь?» — склоняет голову на бок. «Ошиблись номером. Сразу нахожусь с ответом». «Или нашла кого?» — прищуривает взгляд. «Даже если и найду кого, тебя это не будет касаться никаким боком. А теперь прячу телефон в карман. Можешь пообщаться с внуком или уезжать обратно. Заканчивай наш разговор. Мне в магазин нужно».